Глава 17. Возвращаясь к героям любовного романа, маркиз смотрел на это колдыхающееся великолепие и не мог отвести глаз, а потом произнес: «Нет!» «А?» — глупо переспросила я, так увлеклась воспоминанием о прочитанном романе и мыслями, как мне нужно тоже чем-нибудь колдыхнуть, чтобы Марко уж точно не отказал, что слегка потерялась. «Я сказал нет», — повторил он. «Да ну почему? Тебе жалко, что ли?» «Я не хочу горевать», — скопировал он пальцами жест с кавычками, «и чтобы мне разбивали сердце, даже понарошку». «Марко, ну не будь такой злюкой! Тебе же это ничего не будет стоить. Подумаешь, почислишься немного моим женихом. Мы даже никому в академии не расскажем об этом, только моему папе, чтобы у него была причина отказать графу Альмарику». «Нет, Марко!» «Рыжая, я даже понарошку не могу представить тебя своей невестой. Ты же ходячая катастрофа. И потом, какие женихи! Какое замужество! Этот твой граф Альмарик ненормальный. Ты ведь еще сущий ребенок. О какой женитьбе на тебе вообще может идти речь? Да я даже фиктивно не могу с тобой обручиться. Это, ну, как если бы я с маленькой девочкой пошел в храм. Извращение какое-то». «То есть ты меня воспринимаешь ребенком?» — опешила я. «Причем абсолютным», — кивком подтвердил свои слова блондин. «И девушки во мне ты не видишь?» — не веря своим ушам, уточнила я. «Элисса, девушки — это все остальные студентки Приморской академии, а ты — несносная, приставучая, взбалмошная, вздорная и неуправляемая рыжее чудовище. Я терплю все твои выходки и заскоки лишь потому, что понимаю, ты еще не выросла». Я онемела. Вот прямо совсем. Язык отнялся от подобных откровений. Нет, не то чтобы я обиделась. Если бы Марко нравился мне как парень, и я хотела, чтобы он обратил на меня внимание как на девушку, то оскорбилась бы, да. Но сейчас просто лишилась дара речи. А этот белобрысый спокойно вскрыл коробку конфет, подаренных мной, отправил одну в рот, разжевал и, прищурившись, прокомментировал: «С коньяком. Вкусная». «Ладно», — после затянувшейся паузы произнесла я, встала и пригладила подол платья. «Ладно». «Что ладно, рыжая?» — насмешливо прищурился он. «Все ладно», — кивнула я своим мыслям и направилась к двери в спальню. «Я в шоке. Вот просто в настоящем, глубоком шоке. Я еще не знаю, как на это реагировать. То ли рассердиться, то ли игнорировать теперь бессовестного соседа, то ли сделать вид, словно ничего не произошло. Я пока не поняла». Пожалуй, я сначала все осмыслю и напишу письмо Инессе. Мне надо с кем-то обсудить произошедший разговор, но не с Мартой, которая хорошо знает нас обоих, и уж тем более не с Селино и остальными парнями. Да, точно, напишу сестре. Так правильно, а дальше видно будет. «Элисса, ты обиделась, что ли?» — окликнул меня с дивана блондинчик. «Что? А, нет, Марко». Покачав головой, я ушла к себе. «Нет, все же сначала я обижусь. Он глупый, что ли? Наговорил мне таких ужасных вещей и спрашивает, не обиделась ли я. Совсем бестолковый». Писать Инессе я все же не стала. Решила, что сначала подумаю об этом сама. После долгих размышлений я решила, что была не права. Во-первых, не стоило предлагать Марко обручиться со мной даже не по-настоящему. Он ведь аристократ, как я уже знала. А значит, вполне возможно, у него с раннего детства уже имеется невеста. Понятное дело, что он мне об этом ничего не сказал. Он вообще крайне скрытный тип и ничего о себе не рассказывает. Но это не отменяет того, что либо невеста уже есть, либо он знает, кто ею будет, но пока не может с ней обручиться, либо же он мечтает о большой и чистой любви. Мало ли, вдруг и на примете уже кто-то в академии. Я ведь не слежу за ним круглые сутки. Откуда же мне знать, даже если он оказывает знаки внимания какой-нибудь из студенток? Вот это, кстати, крайне неприятно. Последняя мысль задела меня, и сильно. Как это так? Моя добыча и вдруг флиртует, ухаживает, или еще того хуже, ходит с кем-то на свидание, а я и не знаю об этом. Непорядок. С другой стороны, он старше меня, к тому же парень. Нет, все равно злит меня даже мысль о том, что ему кто-то может нравиться. И это не я. С третьей же стороны, если бы он вдруг начал оказывать знаки внимания мне, это бы сильно усложнило нашу жизнь. Мы ведь живем дверь в дверь, отдалены от всех остальных студентов, а я приличная девушка и... Нет, не надо нам такого. Определенная дистанция, которую нам дарует наша дружба, это именно то, что надо. И вот тут возникает четвертая сторона. А есть ли эта самая дружба? Мы, конечно, через многое прошли вместе, пока выбирались из сумеречных лесов и пытались поступить в академию. Но ведь там была безвыходная ситуация. Мы были товарищами по несчастью и помогали друг другу. А вот позднее, уже здесь, вся инициатива общения всегда исходила от меня. Это я его звала в столовую, первой выходя из спальни. Это я садилась с ним рядом на парах. Это я к нему обращалась с вопросами и предложениями. Это я пыталась давать ему советы, а он от них отмахивался. Он все время от меня отмахивается, как от назойливой мухи. Так, я для него мелкая, назойливая, приставучая муха, которую он терпит лишь от того, что вынужден жить со мной в соседних комнатах, и потому что я настырная и необидчивая. Вот это новость! Нет, я все же в шоке. Я полночи мерила шагами спальню, размышляя о наших непростых, как оказалось, отношениях с Марко, и отчего-то стала злиться, сильно злиться. Причем не на него, а на себя. Как я вообще дошла до такого? С чего вдруг впустила его в свой ближний круг? Ладно, как впустила, так и выпущу. Что бы он обо мне ни думал, но я не глупенькая дурочка. Излишне импульсивная и открытая – это да, соглашусь. Но не дурочка. Когда нужно, я умею останавливаться и соблюдать границы в отношениях. С Марко я эти границы переступила. Не он, а я. И я же это исправлю. Сделаю блондинчику подарок на Новый год. Оставлю его в покое и отцеплюсь от него со своим чрезмерным вниманием и ненужной активностью. Я же добрая девушка. Отзывчивая, милосердная, незлопамятная и умная. Да-да, и не стоит думать иначе. Я умничка. Пусть вздохнет с облегчением мой белобрысый сосед и живет собственной жизнью. Радуйся, Марко. С этой минуты я от тебя отстала. Приняв это решение, я сразу же успокоилась, полакомилась немного сладостями и легла спать. Поутру я вышла из спальни, снова полностью довольная жизнью и собой. «О, ты уже встал?» — увидела я сидящего на диване Марко с книгой в руках. При виде меня он отложил книгу и, кажется, хотел что-то сказать, но я его опередила. «Слушай, насчет вчерашнего...» Я тут поразмыслила и поняла, что была неправа. Плохой идеей было предложить тебе фиктивную помолвку. Так что забудь, ладно? Я глупость придумала. Сама не знаю, с чего мне вдруг это в голову пришло. Виновата моя импульсивность. Элиса! Попытался он снова заговорить, но я вновь не дала ему этого сделать. Вот еще. Наговорит опять каких-нибудь гадостей. А оно мне надо? Не надо. Я в библиотеку схожу. «Мне нужно сдать книги. Я брала их почитать во время каникул. Продемонстрировала я три томика, которые держала в руках. Ты меня не жди. Иди завтракай. А я, как освобожусь, подойду в столовую». Радостно улыбнувшись, «Ай да я! Какая я миролюбивая!» Я кивнула ему и вышла из комнаты раньше, чем он успел хоть что-то сказать. В библиотеке я намеренно задержалась чуть дольше, чем требовалось, и в столовую спустилась, когда там уже почти никого не осталось. Вечно голодные студенты обычно стекались к кормушке, как только начиналось время, отведенное на трапезы. Редко кто опаздывал и являлся лишь в последние минуты. А к обеду приехали все остальные члены нашей компании. Ребята с улыбками поздравили нас с прошедшим праздником. Отдали съедобные подарки, привезенные из дома. Соленья, варенья, травяные сборы для заваривания. а Идир, гордо улыбаясь, вручил мне обещанный гребень-артефакт. «Элька, я доделал». Во время каникул еще немного довел его до ума. И вот. «Как ты и заказывала. Он может распутать и расчесать даже колтуны и любые сбившиеся длинные или мокрые волосы». «Вот спасибо!» – обрадовалась я. «Волосы у меня очень длинные, пушистые, норовят в мокром состоянии закрутиться колечками. Расчесать их обычным гребешком – это целая эпопея. Никаких нервов не хватает. Дома мне помогали с ними справляться горничная или Инесса. Но тут приходилось мучиться самой. Поэтому я не из-за глупого каприза попросила Эдира именно такой волшебной штучки. Для меня это действительно жизненно необходимая вещь. Отнеся свое сокровище в спальню, я вернулась с привезенными для друзей сладостями и всех осчастливила. Марте – коробку конфет, парням – по большой шоколадке. Пошел второй семестр. Снова учеба, пары, лекции, медитации, практикумы. Все так же, как и в предыдущие месяцы. Ну, почти так же. Я исполнила мечту Марко и отстала от него со своим неуемным жизнелюбием. Разумеется, я не озвучивала этого вслух. Зачем? Пусть радуется и не понимает, отчего ему вдруг стало так хорошо и легко. Просто я перестала сама садиться рядом с ним на парах, просачивалась первой, занимала понравившееся мне место, а там уж кто решит сесть рядом, это их выбор. К слову, Марко этого даже не заметил. Абсолютно равнодушно присаживался там, где было свободно. А еще я больше не звала своего соседа ни в столовую, ни в библиотеку, ни на занятия. Если он спрашивал, идем или нет, то я, конечно же, шла. Если нет, то молчком уходила в одиночестве. Прекратила мучить его разговорами, вопросами, не лезла к нему, когда мы оба находились в гостиной и занимались учебой, например, или читали книги, не предлагала ему ничего и ни о чем не спрашивала, только по делу, по существу. Что самое смешное, Марко моего игнорирования не чувствовал и не замечал. Странный какой-то. То хватался за голову и возмущался, что я ему надоела, требовал оставить его в покое. И вот я оставила, а он и не понял. Даже как-то странно. Может, я еще что-то не так делаю и все равно чем-то его раздражаю. Прямо и не знаю. Нужно подумать. А в театр я все же сходила. Но уже весной, когда стало теплее, и не одна, а с Мартой. В один из выходных дней купила два билета и позвала ее с собой. А проводил и встретил нас Керро, который ненавязчиво ухаживал за хорошенькой брюнеточкой, но все еще не перешел к приглашению на свидание и к чему-то большему. Вот этот мой поход, к слову, Марко прокомментировал. Я вернулась затемно, довольная вошла в гостиную, разматывая шелковый шарфик. «И где ты была так поздно?» — хмуро вопросил меня блондинчик, восседавший на подоконнике. «О, ты еще не спишь? А мы с Мартой в театр ходили. Нас Керро проводил и встретил. Хороший спектакль, нам понравился». Весело ответила я и направилась к своей спальне. «Вот как!» — отчего-то недовольно произнес он. «Ты же вроде желала, чтобы я с тобой сходил». «Ой, да ладно тебе!» — отмахнулась я. «Ты же не хотел, чего я тебя мучить буду? Мы с Мартой отлично прогулялись и повеселились». Кивнув и пожелав спокойной ночи, я ушла к себе. Успела переодеться в легкое домашнее платье, как в дверь постучали. Я открыла и с удивлением узрела Марко. «Да». «Рыжая, все в порядке?» — задал он странный вопрос. «Вроде да», — с опаской отозвалась я. «А что случилось? Я чего-то не знаю?» «Нет, не случилось, кажется. Я про тебя. У тебя все в порядке?» «Ну да», — растерянно пожала я плечами. «Все нормально, все хорошо». «Да». Поджал он губы, с сомнением меня рассматривая. «Да что не так-то? У меня выросли ослиные уши или рога? Что ты так странно смотришь?» Не выдержала я и на всякий случай поправила прическу. «Растрепалась, что ли, на ветру?» «Да так. Спокойной ночи, Элиса». «Спокойной ночи». Озадаченно проводила я его в спину взглядом, снова пожала плечами и закрыла дверь. «Чудной какой-то». Утром Марко позвал меня завтракать, громко окликнув из нашей общей комнаты. «Элисса, ты в столовую идешь?» «Да». Вышла я к нему, придерживая на плече сумку с учебниками и тетрадями. Собиралась. Мой сосед стоял посреди гостиной, заложив руки за спину, и перекатывался с пятки на мыски и обратно. «Идем?» — подошла я к двери, ведущей в коридор. «Рыжая, а ты ничего не хочешь мне сказать?» Помычала я, пытаясь сообразить, что он хочет услышать. «Доброе утро?» «Доброе. А еще?» Все так же требовательно, глядя на меня, вопросил он. «Ну, есть хочется. Может, пойдем уже?» Судя по его виду, я опять что-то не то сказала. Он зачем-то взял и поправил свой шейный платок и требовательно уставился на меня. «И? Что ему надо-то? Что-то я не расположена натощак шарады разгадывать. Как я выгляжу?» Этот вопрос поставил меня в тупик. «Как он выглядит? Да так же, как и всегда». Именно это я ему и сказала. «Так же, как всегда. Голова – одна штука, руки – две штуки, ноги – тоже две штуки. Рогов, хвоста и других лишних частей тела не наблюдается». «И все?» «Нет, он надо мной издевается. Чего прицепился-то?» «Ладно, сейчас посмотрю, что у него такое особенное, требующее моего пристального внимания». Я не поленилась подойти и обойти Марко по кругу, внимательно осматривая его синюю форму мага воды. Все чистое, целое, отглаженное. Сумка на плече, обувь начищенная и сияет так, что в его ботинке можно смотреться, как в зеркало. Рубашка белоснежная, застегнутая под горло, повязан шейный платок, причем так, как это делает он, а не так, как его пыталась уговорить делать я. «Ну и?» — вопросила я, встав перед ним и заглянув в глаза. «Все в порядке?» — снова спросил этот странный человек и поправил шейный платок. «Ну да, все в порядке». Я даже кивнула два раза, подтверждая, что его облик абсолютно приличен. «А платок завязан?» «Завязан». Я кивнула в третий раз и отодвинулась подальше. «Что-то меня пугает эта неадекватность. И ты ничего не хочешь исправить?» «А должна?» У меня брови взлетели до волос. «Тебе ведь не нравится такой узел», — соизволил он, наконец, хоть что-то пояснить. «Ты же несколько месяцев меня изводила, требуя завязывать его по-другому». «Так это когда было-то?» — воскликнула я. «Ты же не поддался? Ну и все». «И все? Рыжая, ты меня бесишь!» Вдруг разозлился он, стремительно прошагал мимо меня, распахнул дверь и выскочил в коридор. «Ты идешь?» Чуть ли не с ненавистью спросил, оглянувшись. «Это сейчас что было вообще? Он не с той ноги встал? Его во сне укусила бешеная комариха? Ведь именно самки пьют кровь. Или Марку кошмары всю ночь снились?» Я с квадратными глазами вышла из гостиной, аккуратно закрыла дверь и, стараясь не подходить близко, держась на некотором расстоянии, направилась к лестнице. А блондинчик что-то злобно проворчал себе под нос, догнал меня, отобрал сумку и скомандовал: «Быстрее, на завтрак опоздаем». Да, уж на что я странная особа, но сегодня Марко удалось меня переплюнуть. Но, к счастью, этим он и ограничился. Больше в течение дня он так неадекватно себя не вел. Только посматривал на меня задумчиво и брови хмурил. Правда, я это не сама заметила. Мне было чем заняться, кроме как ловить чьи-то там взгляды. Я болтала с ребятами, со смехом рассказывала им о вчерашнем походе в театр, ну и вообще наслаждалась жизнью. А вот Марта меня спросила. «Эль, вы с Марко поссорились?» — шепнула она мне на ухо, когда мы стояли перед третьей парой у аудитории и ждали преподавателя. «С чего ты взяла?» — удивилась я. «Он так странно себя ведет, хмурится и явно злится, когда на тебя смотрит». «А, ты тоже заметила, да?» — просияла я. «Значит, не мне одной кажется сегодня ненормальным поведение моего соседа. Он с самого утра какой-то чудной. Не знаю, что с ним случилось, но мы не ссорились». На этом неадекватность Марко не закончилась. Уж не знаю, что с ним произошло и кто его покусал, но он от чего-то стал приставать ко мне с глупыми разговорами. Когда мы, например, делали домашнее задание в нашей общей гостиной, бывало, сидишь за письменным столом, вчитываешься в какую-то заумную жуть, которую не то что повторить, понять-то невозможно. А тут бац, и из-за спины прилетает вопрос. «Рыжая, ты какое печенье больше всего любишь?» «Что? Печенье?» «Да, ты какое печенье любишь?» Похлопав глазами и возвращаясь в реальность, с трудом вспоминаешь, «А какое я печенье-то люблю?» «Миндальное, шоколадное и с лесными орехами. А что?» «Нет, ничего. Не отвлекайся, Элиса. Занимайся».